«Во имя примарха, что это было?» – спросил Кадм Тира, направляясь к посту, который обычно занимал фратер Томатика. Но сейчас на его месте был Сабик Велунд. Велунд тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. На экране в стальном корпусе один за другим загорались красные огоньки, и каждый означал, что из строя вышла какая-то жизненно важная система. «Точно не знаю, капитан. Внутренние контуры двигателей зарегистрировали критический выброс мощности реактора и автоматически запустили протоколы сброса. Почти все системы корабля отключены до тех пор, пока энергетические уровни не опустятся до безопасных пределов». «Откуда взялся этот выброс?» Велон просмотрел данные по двигателям за последние 15 минут. Показатели мощности намного превышали норму, которая полагалась Сизифию на текущей скорости. Во время тонких маневров на нижних путях внутренний контур каждого двигателя работал с сильно уменьшенной производительностью. Но и в этих условиях энергия вырабатывалась колоссальная. Тяжелое и неотвратимое предчувствие подсказало Велунду, куда эта энергия могла перенаправляться. «Томатика, ты идиот!» – сказал он. «Что?» – воскликнул Тира в бешенстве, заставившим его орла вспорхнуть. «Что еще натворил этот проклятый маньяк?» «Думаю, фратер попытался во второй раз запустить свой термически направленный дислокатор. Он сказал, что нужны генераторы помощнее, и, судя по всему, ради этого он направил энергию двигателей в лабораториум». «Томатика!» – взревел Тира по корабельному воксу. «Что ты сделал с моим кораблем? Немедленно иди сюда, чтобы я мог тебя прибить!» Отвечать ему не собирались, так что Тира вновь накинулся на Велунда. С гудением включилось аварийное освещение, и мостик погрузился в красные сумерки. Велунд склонился над пультом, собирая все доступные ему данные. Он отметил, как изящно Томатика скрыл перекачку энергии из реакторов, как он накапливал нарастающую по экспоненте мощность, и какой катастрофой стал отвод этой энергии после завершения эксперимента. «Что он с нами сделал?» – спросил Сайбус, как раз пытавшийся восстановить орудийные системы корабля. «Я не могу подать энергию к артиллерийским батареям». «Протоколы сброса все отключили», – ответил Велунд, глядя на обнуленные показатели на пульте. «Мы полностью потеряли ход». «Да я с него за это голову сниму», – пообещал Кира. «Это еще не все», — сказал Велунд, «и продолжение вам не понравится». «Что?» «Сбросить столько электромагнитной энергии в вакуум — это все равно, что зажечь сигнальный огонь. Любой корабль в радиусе 100 световых лет, скорее всего, нас заметил. Предатели? Они узнают, что мы здесь? Почти наверняка». Кира резко отвернулся и окликнул Варучи Вору, сидевшего в навигационном отсеке. Эльдарский ученый встал с низкого кресла и грациозно прошествовал к разгневанному капитану Сизифия. «Какое расстояние разделяет верхние и нижние пути?» Вора развел руки, а потом изобразил жестами спираль. «На этот вопрос трудно ответить. В подобном шторме расстояние – понятие относительное. Как далеки друг от друга, например, сон и бодрствование?» «Уж от поэзии меня избавь», – огрызнулся Кира. «Отвечай прямо, или я тебе голову прострелю. Эти пути достаточно близко, чтобы заметить вспышку от наших двигателей». «Если на другом корабле следили за космосом вокруг, то да, они нас заметили», — сказал Варучий Вора. Кира кинулся к пульту слежения, одному из немногих приборов, которые не пострадали при отключении в результате разгона реакторов. Экран показывал поток бесполезных данных, искаженный помехами кошмар из отраженных сигналов, лишенных всякого смысла и размытых образов, которые сканеры не могли распознать. В середине варп-шторма от обычных ауспиков было мало проку, и только уникальная мутация навигатора позволяла хоть как-то следовать курсу среди имматериальных течений. Сейчас Тира нужен был способ, какой угодно, узнать, где именно находится враг. Ауспикс выдавал волну за волной белого шума и помех, но на мгновение экран очистился, показывая мимолетное изображение окружающего пространства. Засветился дисплей целей, прибор сделал снимок эхосигналов, которые он получал с пассивных датчиков. Кира почувствовал холод, словно стоял рядом со стазис-контейнером Ульраха Брантана. Более 300 кораблей капитального типа, на низком параллельном векторе, строго за кормой Сизифия. Два передовых дозорных корабля, по меньшей мере ударные крейсеры, приближаются на векторах перехвата. А обесточенный Сизифий дрейфует, беспомощный, как детеныш осколка змея, попавший в капкан. «Все по местам!» — крикнул Кира. «Вражеские корабли приближаются!»